Глава 7. Небеса разрушения. Мифическая эпоха, день благородной битвы, когда солдаты демонов попытались вернуть контроль над небом Дельхейда и, невзирая на жертвы, с готовностью отдать собственные жизни, устремились к солнцу. Синее небо заволокли темные тучи разрушения. «Приготовиться к стрельбе с рассеиванием Джо Грейзов по фронту!» — раздался голос солдата-демона. «Принято! Разворачиваем магические круги! Развертывание с 1 по 10 круг завершено! Развертывание с 11 по 20 круг завершено! Развертывание с 21 по 30 круг, как и орудие вплоть до 100 завершены!» Магические круги орудия один за другим развертывались перед рассекавшим небесные просторы вдали от поверхности Земли, сотворенного при помощи заклинания Айрис летающего корабля крепости Зерит Хевенс, огромной крепости, на завершение которой у редкостного мастера магии созидания, творца Фариса Нойна, ушло целых 100 лет. «Вторая волна на подходе!» Через несколько мгновений после прозвучавшего предупреждения вдруг появились темные силуэты. Летающий корабль крепость Зерит Хевенс окружили бесчисленные тени крылатых ангелов, боги-хранители разрушения Эгс Дорафана. На поверхности отнюдь не часто появлялось столь много особей богов, защищающих порядок разрушения одновременно. На то было две причины. Первая — это небо располагалось ближе всего ко входу в мир богов, ну а вторая — на борту управляемого Фарисом летающего корабля крепости Зерит Хевенс находился тиран-владыка демонов. Корабль приближался к величайшему в мире порядку разрушения — богине разрушения Верню. «Нарушить порядок не позволим мы вам!» Теневые ангелы широко раскрыли крылья. «Домиос!» Примечание переводчика записано как «Божественный взрыв разрушения». Возник теневой, струящийся от жары воздух, раздался оглушительный грохот, и верхняя часть летающего корабля крепости Зерит Хевенс разлетелась на куски. И хоть она и была моментально восстановлена за счет установленной магии автоматического восстановления, Домиос и богов-хранители разрушения продолжали обрушиваться один за другим и постепенно ломали Зерит Хевенс. Разносящийся по небесам грохот от взрывов доходил аж до поверхности и содрогал даже то, что было там. «Командир, если обстрел продолжится...» Не выдержав, жаловались даже лучшие из лучших демоны, попав под массированный обстрел Домиосами. Однако держащий в руках штурвал в рулевой рубке мужчина, не обращая на это никакого внимания, сказал: «Да чего прекрасно! Недаром, видимо, их зовут богами разрушения! Не думал, что кому-то удастся столь прекрасно поломать мое лучшее творение, в которое я вложил собственную душу! Летающий корабль крепость Зерит Хевенс!» Сверкнув магическими глазами, Фарис сказал: «Доведённые до совершенства вещи столь красивы! Боги-хранители порядка блестящие одним своим существованием здесь! Однако...» Выдающийся творец утонченно улыбнулся. «Есть картина, нарисовать которой, возможно, лишь решившись уничтожить этот прекрасный порядок. Зерит Хевенс — лучшая работа в моей жизни, и полная мистики и естественная красота не уступят ничему, даже самим богам!» Магическое восстановление не поспевало за разрушениями, причиняемыми продолжающимся обстрелом Домиосами, и летающий корабль-крепость начал рушиться, но, несмотря на это, Зерит Хевенс все равно уверенно летел. Лишаясь тяжести в виде брони, он стремительно ускорялся. «Ну же! Взмывай в небесную даль, Зерит Хевенс!» «Так точно! Вы слышали приказ командира? Летим! Вперед!» Использующие групповую магию за счет Гайза Фариса, демоны не контратаковали богов, а в разы увеличили скорость Зерит Хевенса при помощи флеса. Летающий корабль-крепость понесся по небу как стрела света, мгновенно оставив окруживших их теневых ангелов далеко позади. «Прорываемся через 3-4 волны! Цель обнаружена! Мы входим в воздушное пространство, из которого ее видно!» — воскликнул один демон. По направлению движения показалась тень огромного и зловещего солнца. «Расстояние до цели 8000! Это... Сарджель Дунова!» «Да чего прекрасно!» — восхищенно пробормотал Фарис. В тот же миг черная, как смоль, тень солнца стала еще черней и начала окрашивать небеса зловещей тьмой. «Подтверждаем изменения в Сарджель Дунава! До его полного проявления осталось приблизительно 3 минуты! Вот и настал финальный решающий момент! Приблизимся к нему вплотную до того, как на нас прольется его черный свет! Летим красиво! «Есть!» Заритхевен стремился к солнцу разрушения, которое испускало огромную магическую силу. «Пятая волна на подходе!» Их путь вновь преградили теневые ангелы, боги-хранители разрушения Экс-Дорафана. «Не дадим пройти мы вам!» Раздался их жуткий голос. И в тот же миг воздушное пространство колыхнулось от теневого, струящегося от жары воздуха. Развернутые все разом, Домиусы создали стену, преграждающую путь к солнцу разрушения. Это был полный разрушение барьер. «Нарисуйте и продемонстрируйте богам красоту нашего пламени!» «Так точно!» «Всеобщий залп Джо Грейзами с рассеиванием их по фронту!» Из ста нарисованных орудий резко показались угольно-чёрные солнца. «Познакомьте их с прекрасным пламенем! Огонь!» Все выпущенные разом Джо Грейзу устремились к барьеру Домиусов. Угольно-чёрные солнца столкнулись с барьером из струящегося от жары воздуха и начали взрываться одно за другим. Небеса покрыло чёрное пламя. «Так-то! Дорога проложена! Жестокий пылающий висячий мост, ведущий к тому солнцу! Командир, неужто мы пойдём туда?» У одного из подчинённых перехватило дыхание, Фарис красиво улыбнулся. «Будем же прекрасно! Так точно! Вы слышали, парни? В месте, где взрываются Джо Грейзы, Домиус наиболее слаб. Другими словами, это дыра. Продолжайте стрелять с рассеиванием по фронту и вклиниваться в оборону противника!» Заритхевен значительно ускорился и одновременно с этим продолжился рассеянный по фронту обстрел Джо Грейзами, которые, взрываясь один за другим в Домиусе, прокладывали демонам прямой путь. Как и сказал Фарис, это был пылающий висячий мост, и летающий корабль-крепость Заритхевен начал вклиниваться прямо в центр всего этого бушующего чёрного пламени. И хотя Джо Грейзы препятствовали Домиусам, чёрное пламя опалило Заритхевен напрямую. Уже полуразрушенный летающий корабль-крепость охватило пламя, и он начал разваливаться ещё быстрее. «Пересечём же с максимальной красотой суровую огненную тропу до небес разрушения!» Летающий корабль-крепость мчался по небесам, даже несмотря на то, что сгорал в пламени. Он приближался к теневому солнцу, которое испускало чёрное сияние прямо на глазах. Однако, когда до солнца ему осталось всего ничего, скорость Заритхевен резко уменьшилась. «Неужели это... чёрный свет Сарджель Донава! Этого не может быть! Она ведь ещё не полностью проявилась!» Фарис взглянул на теневое солнце своими магическими глазами. «Похоже, что если приблизиться к Сарджель Донава, то ты попадёшь под воздействие его разрушительного света даже до его полного проявления!» Раздался оглушительный грохот, и летающий корабль-крепость сильно тряхнуло. Неизвестно, откуда появились, окружив Заритхевен с окутанные чёрным светом боги-хранители разрушения Экс-Дорафана, теневые ангелы наложили стрелы на тетивы божественных луков. Выпущенные все разом стрелы с чёрным светом на наконечниках запросто прорвали крепкую антимагию летающего корабля-крепости и пробили в корпусе бесчисленные дыры. «Самовосстановление не работает!» «Да чего блестяще! Под чёрным светом боги-хранители разрушения стали ещё прекрасней! Вот это я понимаю! Естественная красота!» Проанализировал ситуацию Фарис. Казалось, что летящий корабль-крепость, на который словно дождём пролились и вонзились стрелы чёрного света, не то что дальше лететь не сможет, но и вообще вот-вот рухнет вниз. «А-а-а! Нижняя часть корабля-крепости серьёзно повреждена! Мы падаем! Командир, если мы не отступим, то... такими темпами мы все только зря умрём! Давайте пока отсту!» Даже вливая магическую силу групповой магии, у них все силы уходили только на то, чтобы не дать Заритхевенсу рухнуть при помощи флеса. Его корпус был на грани разрушения того, чтобы развалиться в небе. «Хм, ты молодец, Варис!» Раздался в ролевой рубке летающего корабля-крепости Заритхевенса голос, который вызвал страх даже у могучих, бросивших вызов богам демонов, и навёл тишину в полной панике ролевой рубки. Позади них на троне сидел владыка демонов Анас Валдигот. Рядом с ним на коленях стоял его правая рука, Син Регли. «Можете собой гордиться. Вы полностью исполнили возложенную на вас миссию». Он встал, и Син последовал за ним. Однако у них на пути встал Фарис. «Ваше Величество велит мне остановить свою кисть в самом разгаре работы?» За это предложение Син смерил его суровым взглядом. «Вы же сами приказали мне доставить вас до Сарджель Донавы. Вам нужно беречь магическую силу для того, чтобы не свергнуть находящуюся внутри Сарджель Донавы богиню разрушения!» «Выбирай выражение, Фарис. Если ты отказываешься принять милосердие моего господина, то я срублю тебе голову». Анос остановил руку испускавшего пронзительное намерение убийства Сина. Фарис даже не пытался избежать взгляда владыки демонов. «Умереть вздумал? При всем уважении, ваше величество, но дворцам вроде меня изначально нет места в истерзанном войной мире. Вместо пламени в небесах, ледяных скульптур посреди морей и кораблей-крепостей для ведения войн, я хочу рисовать красками на банальном холсте». Фарис влил магическую силу в кисть, которую держал в своей руке. «И потому желаю исключительно одного – воцарение прекрасной гармонии, которой стремится его величество». Из-за попадания стрел черного света Зритхевен сильно встряхнуло. «Блок питания под обстрелом! 68% зафиксированных магических кругов разрушено! Дальше нам не продержаться!» Множество солдат-демонов сгорело от воздействия черного света, чтобы вознести Зритхевен в это воздушное пространство. «И все ради того, чтобы доставить вас, ваше величество, до богини разрушения в идеальном состоянии!» С мягким видом сказал Фарис. «Наступит ли конец конфликтам? Воцарится ли в мире гармония после того, как вы низвергнете богиню разрушения?» «Даю свое слово». Творец улыбнулся. «В таком случае, прошу вас, вернитесь на место, ваше величество, и прикажите мне нарисовать картину гармонии в небесах разрушения!» Син развернулся к нему спиной, а владыка демонов вновь селся на свой трон. «Веди нас, Фарис. Ничто в Дельхейде не рассекает небеса прекраснее твоего корабля. Позвольте же мне как следует продемонстрировать это вам!» Взмахнув магической кистью, Фарис нарисовал магический круг. «Какова наша цель? О, прекрасные воители владыки демонов! Доставить нашего владыку до солнца разрушения!» Ответил на вопрос Фариса один демон. «В ходе этой войны наши с вами соотечественники вымирали, гибли и уничтожились руками людей, духов и богов. И виновник всего этого... Порядок разрушения находится в том сияющем в небесах злополучном солнце Саржель-Дунава!» Сказал Фарис, чтобы воодушевить подчиненных. «Так чего нам бояться? Низвергнув его, мы сможем спасти жизни тех, кого не смогли спасти тогда. Наши любимые потомки не должны проходить через ту трагичную разлуку!» Его голос укрепил решимость всех присутствующих в рулевой рубке. «Его Величество, прекрасный владыка демонов, приказал нам доставить его туда, а значит, мы во что бы то ни стало обязаны нарисовать эту картину!» «Точно! Во имя самого заветного желания демонов! Во имя прекрасной гармонии! Вперед! Выжимайте из себя все, что есть!» Летающий корабль крепости охватил гигантский магический круг. «Астрастелла!» Примечание переводчика. Записано как «Созидание, искусство и строительство». Зритхевенс расправил огромные крылья. Астрастелла заново воссоздал облик корабля-крепости за счет групповой магии. Теневые ангелы в очередной раз дали залп стрелами черного света. Они все разили и уничтожили корабль-крепость. Однако Зритхевенс был восстановлен на вине ока. Точнее, был сотворен заново, ведь уничтоженный стрелами черного света корабль-крепость нельзя починить. Поэтому после каждой задевшей корабль атаки Фарис созидал ему новую форму и производил ее в небесах. Таковой была магия созидания Фариса Ноина, который мечтал стать деятелем искусства, несмотря на то, что жил в военное время. «Саржель Дунава уже скоро полностью проявится! Боги-хранители преграждают нам путь, и у нас нет времени их обходить! Будем же прекрасны!» — сказал Фарис. «Вас понял! В атаку!» Зритхевенс на полном ходу врезался в преграждавших путь вперед теневых ангелов, но хотя богов-хранителей разрушения Эгодора Фанов разбросало в разные стороны, попав под полноценное воздействие порядка, сама формула Астрастелла начала разрушаться. Несмотря на разваливающийся корпус, нос корабля обратился в клинок, который начал вскрывать теневую преграду. «Вперед!» Из всех оставшихся орудий разом был произведен залп Джо Грейзами, и в заслоне образовалась небольшая щель, через которую впереди было видно солнце разрушения. «Сейчас!» Летающий корабль-крепость сильно колыхнуло, и он потерял скорость. Формула Астрастелла была полностью разрушена непосредственным контактом с экс-дорофанами, и теперь корабль-крепость создать заново было уже нельзя. Утратив крылья, Зритхевенс проглотил струящийся от жары воздух разрушения, и он начал падать. Раздался голос. «А остальное за вами, ваше величество!» «Молодцы!» Владыка демона Фана взмыл в небеса, и, преодолев заслон из богов-хранителей разрушения, уже находился прямо перед Саржельдунава. Мгновением позже он так быстро как мог проскочил через созданную Зарит Хевенсом малюсенькую щель. «Я исполню твое заветное желание, Фарис!» Оставив летающий корабль-крепость Зарит Хевенс позади, Анос устремился прямо к солнцу разрушения, Син следовал за ним. «Мой господин!» — резким голосом произнес Син. Огромная тень вывернулась наизнанку, и проявился темный солнечный диск. Безраздельно обрушивающее на все сущее во вселенной смерти разрушения солнца разрушение Саржельдунавы начало испускать холодное сияние. «Атенос!» Примечание переводчика. Записано как «трансформация тела». «Как прикажете». Анос нарисовал на синий магический круг, и его тело стало постепенно меняться, его окутал темный свет, и очертания его тела тут же исказились. Стремительно сжимающаяся тьма начала принимать определенную форму, клинок, у которого сияла лишь одна сторона, длинное лезвие и грубую рукоять без гарды. Это был обычный демонический меч. «Бедственный меч убийцы богов Синрегли!» Солнце разрушения Саржельдунавы испустило свой черный разрушительный свет. Бедственный меч убийцы богов сверкнул, будто бы рассекая заволокшую небо тьму и покрывшую поверхность земли атмосферу погибели. За считанный миг Анос, молниеносно взмахивая мечом, высек на тьме следы магического круга. «Голдора Эгороноя!» Примечание переводчика. Записано как «полностью сконцентрированный безумный богоубийственный удар бедственного клинка». Обрушившийся сверху вниз на магический круг бедственный меч убийцы богов разрубил приближающийся черный свет ровно пополам и разогнал тьму. Словно пытаясь скрыться, Саржельдунава начала снова превращаться в тень. «Не уйдешь!» Стремительно летя к солнцу разрушения, Анос вонзил демонический меч, что был у него в руке, в тень огромного солнечного диска. Порядок разрушения разбушевался. Анос выпустил клинок, схватился за образовавшуюся небольшую рану и вскрыл ее. Внутри была кромешная тьма. Даже со своими магическими глазами Анос не видел в ней дальше своего носа. Погрузившись в это переполненное разрушением место, кто угодно сгинет на вине ока, и именно поэтому Аносу было необходимо добраться сюда в идеальном состоянии. И он без колебаний бросился внутрь, глуша стремящийся уничтожить его порядок разрушения своими магическими глазами, окрашенный в темновато-пурпурный, Анос настойчиво продвигался в самые глубины солнца, и чем дальше он заходил, тем меньше ощущал, где верх, а где низ, и тем более кромешной становилась тьма. Однако Анос упорно направлялся к находящейся в центре мощной магической силе, скрыть которую было попросту невозможно. Вдруг он что-то услышал. Чей-то едва слышимый, казалось, плачущий голос, и чем ближе к глубинам солнца он был, тем громче и четче он его слышал. И наконец Анос до него добрался. В глубинах тьмы сидела чудовищная огромная магическая сила. Она испускала такую мощь, что создавалось впечатление, будто в ней было сконцентрировано все разрушение на свете. Силуэт, однако, у столь абсурдной силы разрушения, парящей в центре тьмы, был достаточно маленьким. Представлял он из себя и сине-черную тень, которая была чернее самой тьмы. Как только владыка демонов к ней приблизился, тень вывернулась наизнанку и превратилась в молодую девушку. У нее были длинные, светлые, нежно колышущиеся во тьме волосы. Анусу показалось, будто он вновь услышал плач. Юная девушка сидела на корточках, зарыв лицо в коленках, дрожала, и на приближающегося к ней Анаса даже не взглянула. «Назовись!» Девушка так и не подняла головы, словно не услышав его. Анос протянул руку и прикоснулся к ее подбородку, после чего медленно его поднял. Божественные глаза девушки и магические глаза владыки демонов переплелись. «А...» Из ее божественных глаз полилась сила разрушения. Жестокая магическая сила, яростно, будто сорвавшись с цепи, набросилась на Анаса. «Хочешь в гляделки поиграть?» Он не стал уклоняться от ее несущего погибли взора и уничтожил его своим. Глаза девушки округлились от удивления. «Позволь спросить, как тебя зовут?» На миг воцарилась тишина, но затем раздался голос. «Аверню». Сухо дала она Анусу именно тот ответ, на который он рассчитывал. «Порядок, повелевающий разрушением». «Я — богиня разрушения Аверню». «А ты кто?» Спросила Аверню в красных и словно распухших от слез глазах, которые были магические круги.